Глава 9. Вашингтон, округ Колумбия, четверг, 18 декабря 1980 года. Арнольд Баррент попрощался с только что избранным президентом, вышел из отеля «Мэйфлауэр» и, заехав в отдел ФБР, отправился в национальный аэропорт. Перед его лимузином двигался серый «Мерседес», позади синий. Обе машины принадлежали одной из его компаний. Люди, сидевшие в них, были вышколены не хуже, чем агенты секретной службы, которыми был набит «Мэйфлауэр». «Мне показалось, что все сложилось удачно», — сказал Чарльз Колбин, второй пассажир лимузина. Кроме их двоих и шофера в машине больше никого не было. Баррент кивнул. «Президент с пониманием отнесся к вашим предложениям», — продолжил Колбин. «Возможно, он даже посетит собрание клуба «Островитян» в июне. Это будет очень интересно. К нам никогда еще не приезжал правящий президент». «Избранный президент», — поправил Баррент и добавил. «Вы сказали, что он с пониманием отнесся к моим предложениям. Вы имели в виду избранного президента? До января нашим президентом является мистер Картер». Колбин презрительно фыркнул. «Что говорят ваши службы насчет заложников?» — тихо спросил Баррент. «О чем вы?» «Когда их отпустят? В последние часы пребывания Картера у власти? Или уже при следующей администрации?» Колбин пожал плечами. «Мы же ФБР, а не ЦРУ. Нам положено работать внутри страны, а не за рубежом». Баррент кивнул и едва заметно улыбнулся. «И одна из ваших задач внутри страны — шпионить за ЦРУ. Так что я повторяю свой вопрос. Когда заложники вернутся домой?» Колбин нахмурился и, посмотрев в окно на голые деревья у дороги, сказал. «За сутки до или в течение суток после церемонии инаугурации. Точнее, узнать не удалось. Но Аятолла целых полтора года имел Джимми в задницу. Непонятно, с какой стати он кинет ему эту кость». «Я с ним однажды встречался», — заметил Баррент. «Интересная личность». «Что? Кто интересная личность?» Колбин слегка смешался. Картер с женой несколько раз за последние 4 года гостил у Баррента в его поместье в Палм-Спрингс и в замке Тысячи островов. «Аятолла Хомейни», — терпеливо объяснил Баррент. «Когда он находился в ссылке во Франции, я ездил к нему из Парижа. Один друг подсказал, что имам может показаться мне забавным». «Забавным? Этот фанатичный ублюдок забавный?» Баррент слегка нахмурился, он не любил грубых выражений. Во время встречи с Тони Хэродом он употребил слово «сука» лишь потому, что считал это слово вульгарным. Так проще втолковать суть вульгарному человеку. «Да, это было забавно». Баррент уже сожалел, что затеял этот разговор. «Мы пообщались с ним 15 минут через переводчика, хотя мне сообщили, что он понимает по-французски. Вам никогда не догадаться, что этот фанатик пытался сделать во время беседы?» «Попросил вас субсидировать его революцию?» — спросил Колбин таким тоном, что было ясно. Ему это совершенно неинтересно. «Он попытался меня использовать». Баррент снова улыбнулся, вспомнив тот эпизод. «Я чувствовал, как он слепо, инстинктивно пытался пролезть в мой мозг. У меня создалось такое впечатление, что он уверен, будто является единственным человеком, обладающим способностью. И еще мне показалось, что он считает себя богом, Аллахом во плоти. Колбин снова пожал плечами. Если бы у Картера хватило соплей послать несколько Б-52 сразу же после того, как ублюдки захватили наших, от Хомейни осталось бы мало божеского. Барнт решил сменить тему. «А где сегодня наш друг мистер Харрет?» — поинтересовался он. Колбин вытащил ингалятор, приложил его поочередно к обеим ноздрям и поморщился. «Он со своей секретаршей, или кем там она ему приходится, прошлой ночью вылетел в Западную Германию». «Я полагаю, чтобы проверить информацию о своем друге. Возможно, Вилли жив-здоров и вернулся на родину», — сказал Барнт. «Ну да». «А вы послали кого-нибудь с ними?» Колбин мотнул головой. «Незачем. Траск наблюдает за замком через своих людей во Франкфурте и в Мюнхене. Он знает их еще с тех времен, когда работал на ЦРУ. Харрет в любом случае направится туда. Мы просто будем следить за переговорами». «И как вы думаете, найдет он что-нибудь?» Чарльз Колбин пожал плечами. «Не верите, что наш мистер Борден жив, не так ли?» «Да. Мне почему-то он не кажется таким уж чертовски умным и ловким», — сказал Колбин. «Это ведь была наша идея — поговорить с той женщиной, мисс Дрейтон, чтобы убрала его. Мы все единодушно решили, что его действия становятся слишком заметными. Ведь так?» «Да», — кивнул Барнт. «А потом мы вдруг узнаем, что Нина Дрейтон позволила себе кое-какие неосмотрительные шаги. Жаль, конечно». «Чего жаль?» Барн взглянул на лысого чиновника. «Жаль, что они не входили в клуб островитян. Они были очень заметными личностями». «Херня все это», — выругался Колбин. «Психи они были долбанные, вот и все». Лимузин остановился, и замки на дверце рядом с Колбином щелкнули. Барн глянул в окно на уродливый боковой вход нового здания ФБР. «Вам выходить», — сказал он, а потом, когда Колбин уже стоял на тротуаре и шофер готовился захлопнуть дверцу, добавил. «Чарльз, что-то надо делать с вашей манерой выражаться». Колбин так и остался стоять с раскрытым от удивления ртом, глядя вслед удаляющемуся лимузину. Поездка к национальному аэропорту заняла всего несколько минут. Специальный «Боинг 747» ждал Барнта у его собственного ангара. Двигатели гудели, кондиционеры работали, а рядом с любимым креслом Барнта стоял стакан охлажденной минеральной воды. Дон Митчелл, пилот, вошел в пассажирский салон. «Все готово, мистер Барнт», — доложил он. «Мне надо сообщить диспетчеру наш маршрут. Куда мы направляемся, сэр?» «Я бы хотел полететь на свой остров», — Барнт отхлебнул из стакана. Митчелл сдержанно улыбнулся старой шутке. К. Арнольд Барнт был владельцем почти 400 островов по всему свету, и на 20 из них у него имелись особняки и дворцы. «Да, сэр», — козырнул пилот, продолжая ждать. «Передайте диспетчеру, что мы выбираем план полета Е». Он встал, держа в руке стакан, и направился к двери спальни. «Я дам знать, когда буду готов». «Да, сэр», — Митчелл снова козырнул. «У нас разрешение взлетать в любое время в течение ближайших 15 минут». Барнт кивнул и подождал, пока пилот не уйдет. Спецагент Ричард Хейнс сидел на огромной, королевских размеров, кровати. Когда Барнт вошел в спальню, тот поднялся, но Барнт махнул рукой, и Хейнс снова сел. Допив воду, Барнт снял пиджак, галстук и рубашку, затем бросил скомканную рубашку в корзину для белья и вытащил свежую из ящика, встроенного в кормовую переборку. «Ну что нового, Ричард?» — спросил он, застегивая пуговицы. Хейнс моргнул и заговорил. «Куратор Колбин и мистер Траск опять встречались сегодня утром, перед вашей беседой с избранным президентом. Траск — член переходной команды». «Да-да», — кивнул Барент. «А что там насчет ситуации в Чарльстоне?» «ФБР контролирует работу по этому делу», — сообщил Хейнс. «Бригада, расследующая авиакатастрофу, пришла к заключению, что самолет был уничтожен бомбой замедленного действия. Один из пассажиров, в списке он фигурирует как Джордж Хаммел, воспользовался кредитной карточкой, украденной, как показала проверка, в Бар-Харборе, штат Мэн». «Мэн», — повторил Барент. Ниман Траск был помощником сенатора от штата Мэн. «Небрежная работа». «Да, сэр», — согласился Хейнс. «Во всяком случае, мистер Колбин был очень обеспокоен вашим распоряжением не мешать шерифу Джентри вести расследование. Вчера он встречался с мистером Траском и мистером Кеплером в отеле «Мэйфлауэр». Я уверен, что они тем же вечером послали людей в Чарльстон». «Кого-нибудь из чистильщиков Траска?» «Да, сэр». «Ладно, продолжайте, Ричард». «Сегодня, примерно в 9:20 утра по восточному времени, шериф Джентри перехватил человека, который следил за ним из Плимута 76-го года выпуска. Шериф предпринял попытку арестовать его, но водитель Плимута оказал сопротивление, а затем перерезал себе горло ножом с выкидным лезвием, изготовленным во Франции. В картотеке Чарльстона он не значится, анализ отпечатков пальцев и регистрационных данных автомобиля ничего не дал. Сейчас делаются попытки идентифицировать труп по состоянию зубов, но на это потребуется несколько дней». «Если это один из чистильщиков Траска, они ничего не найдут», — задумчиво проговорил Барент. «Шериф не пострадал?» «Нет, сэр, судя по сообщению нашего наружного наблюдения». Барент кивнул, снял с вешалки шелковый галстук и принялся его завязывать. Щупальца его мозга потянулись к сознанию спецагента Ричарда Хейнса. Он наткнулся на щит, делавший Хейнса нейтралом. Щит из крепкой скорлупы, ограждавший волнующееся море мыслей, амбиций и темных желаний. Всего того, что составляло личность агента Хейнса. Как и многие другие, обладавшие способностью, Колбин выбрал себе в ближайшие помощники нейтрала. Хейнса нельзя было запрограммировать, но, с другой стороны, его не мог перевербовать кто-то с более мощной способностью. Так, во всяком случае, полагал Колбин. Барент скользил по поверхности щита сознания, пока не нашел в нем трещину. А ее всегда можно найти. Он проник глубже, сломал жалкую защиту Хейнса и внедрил свою волю в саму основу сознания агента. Когда Барент коснулся центра удовольствия Хейнса, тот расслабился и закрыл глаза. «Где эта женщина? Мелани Фуллер?» — спросил Барент. Хейнс открыл глаза. «После той шумихи в аэропорту Атланты в понедельник вечером никаких известий нет». «Удалось засечь, откуда был телефонный звонок?» «Нет, сэр. Оператор в аэропорту полагает, что это был местный звонок». «Как вы думаете, есть ли у Колбина, Кеплера или Траска какая-либо другая информация о том, где находится Фуллер? Или Вилли?» Хейнс секунду помедлил и покачал головой. «Нет, сэр. Когда найдут его или ее, информация поступит через ФБР по обычным каналам. Я буду знать об этом одновременно с мистером Колбином». «Лучше, если раньше», — улыбнулся Барент. «Благодарю вас, Ричард. Как всегда, ваше общество меня приободрило. Вы сможете найти Лестера на его обычном месте, если захотите связаться со мной. Как только у вас будет какая-то информация о местонахождении Мелани Фуллер, либо нашего друга из Германии, немедленно сообщите мне». «Да, сэр». Хейнс повернулся к выходу. «Ричард», — Барнт натянул синий кашемировый свитер, «вы все еще считаете, что шериф Джентри и этот психиатр...» «Ласки», — подсказал агент. «Да», — Барнт улыбнулся. «Вы считаете, что контракты с этими двумя джентльменами следует официально разорвать?» «Считаю». Хейнс нахмурился и продолжил, осторожно выбирая слова. «Джентри слишком сообразительный малый. Поначалу я решил, что его столь сильное волнение из-за убийств в мансарде связано с подрывом его репутации, но потом убедился, что он воспринял их как нечто, задевающее его лично. Простой толстый деревенский полисмен. Вот и все. «Но сообразительный». «Да». Хейнс снова нахмурился. «Я не уверен насчет Ласки, но, по-моему, он слишком глубоко в это вовлечен. Он знал мисс Дрейтон и...» «Хорошо», — кивнул Барнт. «Насчет Ласки у нас могут быть и другие планы». Он посмотрел на агента долгим взглядом. «Ричард». «Да, сэр». Барнт соединил кончики пальцев. «Я давно хочу вас спросить. До того, как мистер Колбин вступил в клуб, вы уже несколько лет работали на него, ведь так?» «Да, сэр». Барнт коснулся нижней губы сложенными домиком пальцами. «Вопрос, который я хочу задать, Ричард. Почему?» Агент нахмурился, он не понял, о чем идет речь. «Я имею в виду, — продолжил Барнт, — зачем делать все эти вещи, о которых Чарльз вас просил? И теперь еще просит. Ведь у вас есть выбор». Лицо Хейнса прояснилось. Он улыбнулся, демонстрируя идеальные зубы. «Ну, наверное, мне нравится моя работа. Это все на сегодня, мистер Барнт?» Тот секунду внимательно смотрел на него, потом кивнул. Через 5 минут после того, как Хейнс ушел, Барнт вызвал пилота по внутренней связи. «Дональд, взлетайте. Я бы хотел отправиться к себе на остров».